4. Я проснулся от того, что мне под лопатку попал камень. Камень! В следующую секунду вместо меча рука нащупала на поясе пустоту. Вскочив на ноги рывком, я быстро огляделся и присвистнул. «Все еще сплю», — пронеслось в голове, и я тут же попытался оценить ситуацию. Светает, стою на вершине горы, среди корявых старых деревьев с торчащими из земли корнями. В паре километров от подножия раскинулось большое овальное озеро, окруженное сосновым лесом. Чуть выше его, на склоне, пасутся стада каких-то крупных животных, но вокруг меня никого. Густая, усыпанная разноцветными цветами трава доходит до середины голени, а в воздухе порхают непонятно откуда взявшиеся в это время суток бабочки. Инвентарь недоступен. Оружия и брони нет. Одет в подаренные Триис вещи. Задница. Так, спокойно. Я пару раз глубоко вздохнул и попытался сообразить. Какого хрена я здесь, собственно, оказался? Определенно, еще сплю. Но как тогда? Такого же никогда не было. Если не считать тех 2 месяцев в хранилище вилла. Впрочем, тогда я спать не ложился. Блин, вдруг безумно захотелось курить. Я с досадой сплюнул и уже внимательней оглядел окрестности. Маленький домик, больше похожий на сарай начинающего дачника, стоял метрах в 100 справа от меня и был наполовину скрыт стволом растущего перед ним дерева. Как бы то ни было, ничего интересного в пределах видимости я больше не нашел, поэтому пожал плечами и, не торопясь, направился к скрывающемуся за деревом строению. Вблизи сарай оказался больше, чем показалось издалека. И выглядел он форменной развалиной. Перекошенная дверь, потемневшее от времени крыльцо, с наполовину сгнившими ступенями и обломками стоек. Всего, что осталось от перил. Продольные трещины на стене, остатки стекол в оконной раме и осыпавшаяся печная труба. Домик какого-то почившего лесника? Времянка для пастухов? «Да заходи ты уже!» Раздался изнутри низкий надтреснутый голос. «У нас мало времени!» «Да, значит, я все-таки по адресу. И сейчас мне откроется очередная тайна этого, блин, мира. Какое-нибудь очередное дерьмо, если называть вещи своими именами. С другой стороны, убивать меня никто вроде не собирается. Спасибо и на этом. Делать нечего». Я пожал плечами, вздохнул и зашел в покосившийся сарай. Внутри эта лачуга выглядела так же убого, как и снаружи. Покрытый трещинами стол, 2 чурбака вместо стульев, полусгнивший лежак напротив заваленного камнями очага и одетый в серую хламиду старик. На вид... Да хрен его знает, сколько на вид ему лет. В мире, где все разумные либо не стареют совсем, либо стареют по-разному... Заниматься подобными оценками – дело неблагодарное. Седые взлохмаченные волосы, длинная неухоженная борода, крючковатый нос, серые глаза. Он словно сошел с военных плакатов прошлого столетия. Над головой ни имени, ни полоски ХП. «Здравствуй, видящий!» Негромко произнес он и сделал приглашающий жест. «Проходи, садись!» «Доброе утро!» Осторожно поздоровался я и уселся на один из чурбаков, чувствуя себя актером какого-то идиотского действа. В доме пахло плесенью и пустотой. Я не знаю, как может пахнуть пустота, но именно это сравнение первым пришло мне на ум. То, что это необычный человек, было понятно сразу. Но почему он ждал меня именно здесь? Не живет же он тут? Сомневаюсь, что кто-то мог в этом доме жить. По крайней мере, последнюю 100 лет. «Меня звали... зовут Мэрдок». Старик опустился на 2-й чурбак и, положив ладони на стол, изучающе меня оглядел. «Вы же тоже видящий. Я много слышал о вас». «Нет, «Уже нет», — горько усмехнулся Мэрдок. «Один приходит, другой перестает им быть. Ты скоро тоже потеряешь эту способность. Проклятие, которым пометило тебя сущее. Но сейчас разговор не об этом. Слишком мало времени». «Я слушаю». Сидеть на неровно спиленном пеньке было неудобно, а находиться в этой дыре еще и неприятно. Но все это лирика. Просто так меня бы сюда не закинуло. Со мной вообще ничего не происходит просто так. «Ты ведь идешь к оркам? Поторопись. В клипсидре великого небесного дракона осталось совсем немного воды». Глядя поверх моей головы, бесцветным голосом произнес он. «Не трогай Вилла. Он тебе не враг. Всего лишь кукла на нитках бродячего кукольника. Древние сейчас главная угроза этому миру». «Я знаю». «Ничего ты не знаешь». Отрицательно покачал головой Мэрдок. «Дойдя до Источника, они создадут нового бога, который впитает в себя их извращенное сознание и всю ненависть к этому миру. Он сможет отправить их обратно, но сам останется здесь. Помоги великому лесу. Этим ты спасешь не только себя, но и половину своей судьбы. Прощай, видящий. Сожги огниво в камине». Закончив говорить, Мэрдок положил руки локтями вперед на стол и опустил на них голову. «Чего сжечь?» – переспросил я, но старик уже не ответил. «Заснул, что ли?» «Да. Ни хрена не понятно, но в любом случае совсем не смешно. Новый бог. Не Чейни ли это? Может быть, кто-то из его компании? Могла ли существовать в игре подобная закладка? Сценарий, по которому древние, дойдя до той закрытой локации, создадут тварь, впитавшую в себя все накопившееся в них дерьмо. Ведь зачем-то этот источник прописывали? Да плевать на Чейни и тех уродов, что сидят вместе с ним. Что будет с Арконом? Сначала древние катком пройдут по Великому лесу и Крайтским горам. Вилл намешает известной субстанции у людей и орков, а потом появится какая-то мерзость. Да мать же его так! Грёбаное пророчество! Старик прав. Нужно быстрее двигаться в Каргалар, вытаскивать жену и вместе с ней искать на древних дорогах Белого Дракона. Параллельно разобраться с древними и грохнуть до кучи Вилла. Враг он или не враг, но дохлый он мне понравится больше. Фигня вопрос для команды Мстителей. Ну а лично мне для начала нужно отсюда свалить. Обратно в койку желательно. Я поднялся и, подойдя к спящему старику, осторожно дотронулся до его плеча. «Извините, а как мне отсюда...» И в следующий момент слова застряли у меня в горле. Голова сидящего за столом человека отвалилась. Волосы осыпались. Череп скатился на стол и уставился пустыми глазницами в потолок. Мгновением позже с негромким треском осыпались на пол кости. Хламида на глазах покрылась рваными прорехами, и спустя пару секунд в доме воцарилась тишина. Занавес. Я постоял еще некоторое время с вытянутой рукой. Потом вздохнул и, подойдя к развалившемуся очагу, вытащил оттуда завернутое в кожу огниво. Выйдя на улицу, я пару минут постоял, глядя на встающее над горами солнце. Потом набрал щепок и развел на крыльце огонь. Сарай загорелся мгновенно. Я стоял, смотрел на пожирающие доски пламя и думал над словами старика. «Один приходит, другой перестает им быть. Надеюсь, сам я все успею сделать до того, как перестану». Я очнулся у себя в кровати и с полминуты лежал, не двигаясь. тупо пялясь на потолочную лепнину. В воздухе все еще стоял запах гари. Перед глазами мелькали пляшущие языки огня. «Харт! Когда-то же! Все это должно закончиться! Все это валящееся из рога изобилие дерьмо!» Впрочем, можно не идиотничать и не ныть. Еще тогда, увидев в видении битву возле Великого Леса, я прекрасно знал, что эти древние не пройдут мимо меня. Но даже если отбросить в сторону все вопросы из серии «Как, собственно, этих тварей мочить?», я в любом случае не могу разорваться. Кан же говорил, что Вил атакует одновременно с древними. И что еще за половина моей судьбы, о которой упомянул Мэрдок? Мою жизнь можно поделить пополам? Это моя демоническая составляющая? Или какая-то женщина? Джейлит? Да в задницу все эти вопросы. Одновременно атакуют. Это не значит, что атакуют в один день. Успею. А как мочить, разберемся на месте. А когда разберемся, все остальные вопросы отпадут сами собой. Я сел на кровати, потянулся за трубкой и резко отпрянул к спинке, одновременно выхватывая из инвентаря меч. Сука, так пугать! В центре комнаты, в паре метров от кровати, в воздухе, висела женщина. Вернее, женщина это было когда-то давно. Полупрозрачный силуэт, пустые глазницы, чернеющий провал рта, наполовину истлевший саван. При жизни ее звали Салли. Призрак не проявлял агрессии, просто висел в воздухе и, чуть склонив голову на бок, пристально смотрел на меня. Ну, смотрел, это я так, образно. Что это? Какая-то местная достопримечательность заявилась с визитом вежливости. Неверная жена, удушенная ревнивым супругом. Восклицательного знака над ее головой не было. Но это ничего не значит. Квест может появиться после разговора или выполнения еще каких-либо условий. Вот только нахрена мне какие-то левые квесты? У меня свои-то некуда девать. И что вообще за ночь сегодня такая веселая? Куда ни плюнь, обязательно попадешь в какого-нибудь покойника. Я быстро экипировался и, усевшись на край кровати, с тоской в голосе произнес: «Ну и чего тебе от меня нужно?» Призрак ничего не ответил, лишь едва заметно кивнул и поплыл к двери. «Вот же, блин! Иди за ней!» – подсказала неожиданно проснувшаяся жена. «Да уж не кретин!» Поднимаясь с кровати, со вздохом ответил я и отправился следом. Настроения шляться по ночному замку не было никакого. Но оставался шанс, что это не какой-то левый квест, а что-нибудь действительно стоящее. Ведь не к Пончику же с Масяней она заявилась, и не к Фантику. Неплохо было бы Ваесу позвать, как специалиста по всей этой нечисти. Думал я, следуя за плывущим впереди силуэтом. Но будить подругу попосту не хотелось, да и эта Салли вряд ли будет ждать. Спустившись на первый этаж, мы проследовали по длинному коридору направо. Миновали обеденный зал, откуда до сих пор раздавались голоса, и повернули к лестнице, ведущей в подвальные помещения. По дороге мне встретилось несколько солдат, но моей провожатой они не видели. А я, разумеется, собственными глюками ни с кем из них делиться не стал. Спустившись в подвал и миновав пару дубовых дверей, мы повернули направо. Когда Салли наконец остановилась, кивнула мне и заплыла в стену слева. М-да. Искать входную дверь, и уж тем более, ломать кладку я не стал. Проследовал за ней шагом сквозь тьму, оказался в небольшом прохладном помещении и огляделся. 6 дубовых бочек на подставках возле правой стены. Стеллаж с какими-то продуктами, подвешенные на веревках акарака. В воздухе плотный запах копченого мяса. Я улыбнулся, представив, что будет, если вдруг кто-нибудь сюда зайдет. Картина маслом. Князь в колбасном отделе. Я типа за призраком шел, за невидимым... Ага. Но самого призрака колбаса интересовала мало. Женщина подлетела к дальней стене, обернулась и исчезла за кирпичной кладкой. «Ну да, я тоже как-то не голоден», — хмыкнул я, дождался, пока заклинание откатится, и отправился следом за ней. Аромат продуктового погреба сменил тяжелый запах тлена, так что сразу стало понятно. Дальше идти не придется. Склеп метров примерно 5 на 5 выходов не имел. 4 коричневых магических светильника озаряли затянутый паутиной каменный гроб, который стоял в центре на широкой мраморной тумбе. И все. Больше тут не было ничего. Салли медленно повернула голову ко мне, указала рукой на гроб и растворилась в воздухе. Тут и без указаний понятно. Скептически оглядывая комнату, подумал я. Не пауков же она меня сюда ловить привела. Да только сильно сомневаюсь, что там внутри меня ждут сокровища. Призраки тоже не кретины, чтобы первому встречному отдавать все нажитое непосильным трудом добро. И то, что мы первые игроки в этом замке, ничего не значит. Так что не буду раскатывать губу. Вообще, Дайнек говорил, что этому замку хрен знает сколько лет. Но тогда почему ее не похоронили в Хельстаде? Или это какая-то свежая покойница? Ладно, сейчас и узнаем. Я подошел, очистил гроб от паутины и аккуратно сдвинул в сторону каменную крышку. Меня опахнул жуткий запах гнили, и я, отойдя на пару метров, вытащил мензурку и смазал себе под носом, матерясь, что не додумался сделать этого раньше. Судя по виду, труп пролежал тут не одну сотню лет. Но то ли воздух сюда практически не проникал, то ли крышка лежала герметично. Но запах был непереносим даже для меня. В гробу, под слоем праха и полурассыпавшихся костей, лежало 4 любопытных предмета. Золотой, потускневший от времени медальон. 2 тетради в кожаных обложках и небольшая шкатулка из какого-то странного, неподвластного времени дерева. Тетради и медальон были подсвечены системой. Поэтому я, забрав все и отойдя в угол комнаты, первым делом раскрыл шкатулку. Да, сокровища все-таки есть. С полсотни колец, серег и прочей женской мелочевки. Золото, серебро, достаточно крупные драгоценные камни. Навскидку 1000 на 3 золотых. Взвесив на руке украшение, я пожал плечами. Высыпал все обратно в шкатулку, положил снова в саркофаг и аккуратно задвинул крышку. Мне чужого не надо. Этот склеп находится на территории замка моего брата по ордену. А брать что-то без спроса у своих, до такого я не докачусь никогда. Я еще с полминуты постоял, глядя на гроб. Потом кивнул в пустоту и покинул эту всеми забытую могилу. Вот почему, когда личная комната так нужна, она обязательно недоступна. Как, скажите, без кофе разбираться со всеми этими неожиданно нарисовавшимися секретами? Впрочем, выбирать не приходится. Я убрал медальон в сумку, кинул обе тетради на стол, подвесил у потолка фонарь и подошел к открытому окну. Звезды и луна пропали. Небо на востоке прорезали ветвистые разряды молний. Погодка в самый раз для того, чтобы разбирать записи давно умершего человека. Несмотря на задувающий в окно ветер, ощутимо воняло могилой. Тут и одной вытащенной из гроба тетрадки хватило бы, чтобы отбить аппетит уроты голодных солдат. А целых 2, да еще в маленькой комнате. Я повторно смазал под носом, выданным мне Ваесой эликсиром. Закурил. Уселся за стол и пододвинул к себе одну из тетрадей. Да, на обложке изображение лысой отрубленной головы в луже крови, распахнутый в немом крике рот, выражение неописуемого ужаса на лице. В том мире режиссеры соответствующих фильмов очень любили изображать такие вот натюрморты. Странный орнамент по краю и какой-то черный подсолнух в верхнем правом углу. Могу поставить 1000 золотых против медика, что там внутри точно не инструкция по выращиванию крылатых розовых пони. Я открыл первую страницу тетрадки, хмыкнул и покачал головой. Примерно такие же чувства я испытал в 9 классе, когда через полгода после начала занятий впервые открыл учебник по анатомии. Ну а что еще думать, глядя на разрезанное надвое тело, заключенное в пентаграмму, по сторонам которой нарисованы какие-то непонятные символы? «Если ты держишь в руках эту книгу, червь, то достоин узнать». Начало тоже меня совсем не увлекло. Неинтересно. Пусть Ваеса разбирается с подобным дерьмом. А мне это некрофилия для чайников ни к чему. Я на всякий случай пролистал тетрадку в поисках подсвеченных системой строк, но ничего, кроме расчлененки и изображений мерзких уродцев, не нашел. Ну, не очень-то и хотелось. Я убрал книгу в сумку, открыл вторую, тонкую, и понял, что на этот раз мне попался женский дневник. На самом деле, чего-то подобного я и ожидал. Но сама мысль о том, что придется копаться в чьем-то старом белье, приводила меня в глубокое уныние. И плевать, что это дневник давно умершего НПС. У каждого свои тараканы в голове. И каждый, в свою очередь, имеет право на личные секреты. Понятно, что записывание этих секретов в дневник или, например, в телефон ничем, кроме идиотизма, назвать нельзя. Но это уже к делу не относится. Ладно, буду читать только то, на что укажет система. Принципы принципами, но сейчас они совершенно не в кассу. Я пару раз глубоко затянулся, сделал глоток из фляги и перевернул страницу. Кусочек окровавленной рубахи любимого положила в подаренный им медальон. Надеюсь, его выздоровление не заставит себя долго ждать. Меня ужасно тяготит роль любовницы. Да, Эдгар наконец-то сделал мне предложение. Я счастлива. Баронесса Сальфина Ан Шарон скоро станет герцогиней Аркитанской. Я часами любуюсь на подаренное им кольцо, оно... На краю болота в лесу егеря обнаружили старый курган. Эдгар поехал туда с отцом Дарреном и 20 солдат. Мои попытки отговорить его ни к чему не привели. Любимый только улыбнулся и, сославшись на то, что в присутствии жреца Мирта ему не может ничего угрожать, поцеловал меня в щеку и приказал седлать своего серка. «Даррен погиб. Этот забавный старик!» Эдгар замкнулся и рассказывал односложно. Жрец попал в оставленную в кургане ловушку. «Боги! Спасибо вам, что сберегли моего будущего мужа!» «Меня пугает эта отвратительная книга, которую он постоянно носит с собой. Раньше я ее никогда у него не видела!» Осунулся и замкнулся. «Совсем не смотрит в мою сторону. Уже неделю спим в разных спальнях. По утрам он выглядит так, словно всю ночь сидел за своими книгами. Свадьба перенесена на осень. Я не нужна ему. Это проклятая книга. Все из-за нее. Эдгар нашел ее в том кургане». По ночам в дворцовых коридорах слышится жуткий, зловещий шепот. Приказал повесить всех сидящих в замковой тюрьме преступников. Солдаты без видимой причины начали рубить друг друга на замковой площади. Аркитания заявила о выходе из Арантии и сразу же объявила империи войну. На что он надеется? У короля Эраста армия? Это уже не Эдгар. Любимый превратился в чудовище. Приказал вешать всех бегущих из города людей. Сегодня он ударил меня. Я больше не намерена это терпеть. Спасти хотя бы душу любимого. Эта мерзость не горит, но она у меня. Нужно показать ее Терее. Эдгар второй день не приходит в сознание, и погоню сразу не вышлют. В любом случае, Бьянку не догонит ни один конь из герцогских конюшен. Эдгар попал под власть Ракота. Он хочет принести в жертву нас всех. Я никогда не видела ведьму такой испуганной. Темный бог обещал герцогу помощь. Уже слишком поздно. Но без книги ритуал не может быть завершен. Все присягнувшие Эдгару погибнут. Но я спасу хотя бы своих людей и их семьи. Та тварь, в которую превратился мой Эдгар, эту книгу никогда не найдет. Терея дала мне яд, и допросить меня после смерти не сможет даже сам Ракот. Пришествие мрака не произойдет. Объявила герцога узурпатором, и на площади Киева сожгла присягу своего деда. В Шарене остались только солдаты. Их семьи отправлены в Рантию, из моего баронства темный бог не получит никого. Третьего штурма нам не пережить. Прощай, любимый, я лишь хотел от тебя спасти. Твоя Салли. Вам доступно задание. Вторжение Ракота. Тип задания. Скрытое. Уникальное. При помощи крови Эдгара Аркитанского и гримуара пепельных душ. Остановите вторжение в Арантию армии темного бога Ракота и освободите из плена души жителей мертвого герцогства. Внимание! Задание ограничено по времени. Если его условия не будут выполнены в отведенный срок, задание будет считаться проваленным. 262 часа 7 минут 45 секунд. 262 часа 7 минут 44 секунды. 262 часа 7 минут 43 секунды. Награда. Опыт. Неизвестно. Закрыв дневник, я медленно поднялся со стула, раскурил погасшую трубку и подошел к открытому окну. Все-таки дневники иногда писать полезно. Вздохнул я, глядя на льющуюся с небес воду. Значит, Лайтан был когда-то Шараном. Вот готов поспорить. Остановись я в каком-нибудь другом замке, нашел бы склеп там, или призрак этой отважной женщины пришел бы за мной туда. Это да, но вопросов меньше не стало. Что за армия собирается в мертвом герцогстве? Вилл? Или все-таки Ракот? А может быть, оба сразу? Из текста квеста можно понять, что Ракот пойдет именно в Арантию. Вот же мать его так! Бывают моменты, когда куришь и не чувствуешь вкуса табачного дыма. Вот и сейчас. Что мы имеем? Герцог залез в древний курган. Там нашел паскудную книгу. Ту, что лежит у меня в сумке. И каким-то образом попал под власть Ракота. Судя по воспоминаниям Сальфины, в проведенный им ритуал были затянуты все принесшие ему присягу. А вторжение темного бога ожидалось еще тогда, но не срослось и было отсрочено на несколько тысяч лет. Да какого вообще хрена все эти уроды пытаются вылезти на Карн? Медом им тут всем намазано. Дома не сидится. Эту книгу и медальон баронесса, скорее всего, передала кому-то из бежавших в Арантию слуг. Тут вернулся, нашел записи, похоронил свою госпожу и положил вещи вместе с дневником в саркофаг. Этот дневник никому не был нужен. Вряд ли записки мертвой любовницы могли заинтересовать изменившегося герцога. Но мне-то что делать? Тут всего-то 10 дней осталось до нашествия нежити. Возмущайся, не возмущайся, ничего не изменится. Вот оно, задание. Хочешь – делай. Не хочешь – не делай. Таймер все равно уже не остановить. Я вытащил из сумки медальон. Задумчиво на него посмотрел. Вдохнул и сразу же убрал обратно. И как мне это нашествие останавливать? Может, Ваеса знает какое-нибудь жуткое колдунство на эту тему? И вообще, какого хрена я тут один всю ночь мучаюсь? Надо хоть еще кого-то крайнего найти. Кто у нас на покойниках специализируется? Правильно. Вот пойдем и разбудим ее. Две головы, по-любому лучше, чем одна. Выйдя из комнаты, я дошел до соседней двери и три раза громко постучал. Прошло не больше минуты, как мне открыла полностью экипированная, хоть и немного растрепанная Ваеса. Эта подруга такая же ленивая, как и я? Или просто не рискует засыпать раздетой в незнакомых местах? Скорее, конечно, второе. Свое первенство по лени я никому тут не уступлю. «Дар?» – удивленно произнесла она. «Что-то случилось?» «Случилось!» – вздохнул я. «Кана, буди и давайте оба ко мне. Остальные пусть спят». «Почему я Кана? Он же...» «Тебе он обрадуется больше». Оборвал ее я. «Хотя можешь пойти и разбудить барона». «Нет уж, лучше Кана». Улыбнулась она. «Ну вот, а то ломалась». Вернул я ей улыбку и направился к баронским покоям. Барона разбудить оказалось гораздо сложнее. Да и собирался он значительно дольше. Минуты две, в смысле, ушло на все. Но уже через 10 минут все трое сидели в моей комнате и недоуменно на меня смотрели. «Ну да, если замок никто не атакует, нежити в пределах видимости нет, то у князя определенно поехала крыша, раз он не мог подождать до утра. По крайней мере, я бы думал именно так». «Значит так, по порядку». Я облокотился о подоконник и обвел взглядом сидящих за столом. «Сегодня ночью я разговаривал с Мэрдоком». «Ты был на Лысой горе?» Дайнек поднял на меня удивленный взгляд. «Но как?» «Иногда гуляю во сне». Пожал плечами я. «Но не суть. Видящего больше нет. Я сжег его останки вместе с сараем, в котором он когда-то жил». «Если ты продолжишь в том же духе, милый», — хмыкнула в голове жена, — «то этим замком уже к утру будет править идиот. Не то чтобы я буду сожалеть, но перед нашествием нежити это, как минимум, неразумно». «Мда, она права. Дайнек и впрямь походу словил когнитивный диссонанс, то есть не верить он мне не мог, и в то же время... Блин, нужно было рассказать за ужином о своих видениях. Все на самом деле в порядке. Тут же поправился я. Мэрдок уже был мертв в тот момент, когда я с ним говорил. Да мать же его так. Продолжай, милый. Голос Литы теперь напоминал урчание сытой кошки. Еще немножко, и он сомлеет. Не обращая внимания на ее подколки, я быстро пересказал эпизод с участием Мэрдока, и барона вроде отпустила. Все это на самом деле ерунда, троллинг со стороны моей скучающей жены. Чтобы барон из приграничья тронулся умом, и тысячи таких рассказов не хватит. Это у меня с чувством юмора после сегодняшней ночи облом. Сам умом не тронулся, уже хорошо». «Что он имел в виду, говоря, что Вилл нам не враг, и трогать его не нужно?» Выдержав небольшую паузу, поинтересовалась Ваеса. «Не знаю». Покачал головой я. «Наверное, то, что он всего лишь марионетка в руках тех, кто сидит в Лазурной долине». «Да не похож он что-то на марионетку». Изучая глубокие царапины на столе, задумчиво произнес Кан. «Хотя если те, кто отправил тебя сюда, стоят за атакой древних...» «Нет, все равно не сходится». Командор отрицательно покачал головой и взглянул на меня. «Мы же считаем, что это Вилл пробудил этих тварей. Ведь так? Он же начал войну в Серых Пределах. И он же угрожает сейчас людям и оркам. Не слишком ли много обязанностей у простой марионетки?» «Тебе не кажется, князь, что этим новым богом собирается стать именно Вилл?» «Уже не знаю», – вздохнул я. «Но это еще не все. Сегодня ночью ко мне в комнату пришла женщина». Заметив легкую улыбку на губах Дайнека и удивленно приподнятые брови Ваесы, я тут же поправился. «Призрак баронессы Сальфины Аншаран, той, кому раньше принадлежал этот замок. Мы прогулялись с ней до ее склепа, и вот что я там нашел». Вытащив из сумки книжку с отрубленной головой на обложке, я вместе с медальоном положил ее на стол и обвел товарищей взглядом. «Не трогать!» Буквально проорала мгновенно побледневшая Ваеса и, испуганно глядя на меня, спросила севшим голосом. «Я надеюсь, ты это не открывал?» «Да хрень там всякая!» Махнул рукой я. «Трупы какие-то разрезанные, ливер и гнусные карлики». «Ах, ну да, о чем это я?» Улыбнулась Демонесса. «Что для тебя нить Ракота? Подумаешь, какая ерунда». «Нить Ракота?» Командор оторвал взгляд от картинки на обложке и удивленно посмотрел в ее сторону. «Рыбаки, бывает, ловят рыбу на наживку», – пожала плечами Ваеса. «Эта книга – как та наживка. Открывший ее имеет высокий шанс оказаться под властью темного бога, если он соответствующим образом не защищен, и освободиться из-под этой власти практически невозможно». «Ну, у той ведьмы, которой баронесса показывала книгу, защита, скорее всего, была», – подумал про себя я. «Только как она догадалась, что герцог собрался принести в жертву своих людей? И как вообще это произошло? Может, там, в книге, это написано?» «Не, в задницу все эти загадки, я уже все узнал, им недостаточно. Читать эту хрень я точно не собираюсь». «И анатомию-то в школе не читал, а уж эту погонь и подавно не буду». Ну а сама баронесса книгу, скорее всего, не открывала. В этом мире разумные настороженно относятся к подобной литературе. Это на земле во все, что плохо лежит или висит, обязательно постараются засунуть свой нос. А потом еще и в рот засунут. Если в позапрошлом веке в аптеках продавались лекарства из растертых в порошок египетских мумий, то что нашему брату какая-то там книга? Я кратко передал содержание дневника Сали, рассказал о квесте и закурил, ожидая, когда Ваеса, Кан и Дайнек осмыслят свалившееся на наши головы счастье. «Надеюсь, ты понимаешь, Дар, что наложенное одним богом проклятие сможет снять только другой бог?» Глядя себе под ноги, тихо произнесла Ваеса. «Госпожа могла бы нам помочь, но пока жив Вил, записывать себе во враги еще и Ракота по меньшей мере неразумно. И я даже не знаю, что с ней, и покинула ли она свою филактерию. Кольцо? Не надо кольца!» Остановил ее я. «Думал, снять проклятие сможешь ты. Но раз нет, будем искать другие варианты. Времени-то у нас. Вагон!» Я выдохнул дым и перевел взгляд на командора. На него все эти новости произвели впечатление ничуть не больше, чем слухи о беременности соседской кошки. А чего лишний раз переживать? Придут плохие. Будем разбираться по факту. «Как ты думаешь, Кан, что там за нежить в Аркитании?» Улыбнувшись своим мыслям, поинтересовался я. «В мертвом герцогстве армия Вилла». Ни секунды не раздумывая, ответил он. «Тут вопрос в другом. Знает ли дважды проклятый о грядущем нашествии Ракота? Если да, то он в любом случае атакует орков. А если не знает, тоже орков», – пожал плечами командор. «Но что-то произойдет в этом герцогстве. Имитация атаки, какая-то провокация. Это первое, что приходит на ум». Он кивнул на Дайнека и перевел взгляд на меня. «Ричард Дарский без раздумий выступит на стороне орков. Следом за ним в степи придут легионы короля. Люди помнят добро». «Уж лучше бы он знал!» Поднимаясь со своего места, со вздохом покачал головой барон, который, наконец, в полной мере осознал всю глубину надвигающейся на него задницы. «Утром отправлю посыльного к графу. А сейчас ты покажешь мне, брат, где находится склеп? Эта женщина достойна того, чтобы быть похороненной со всеми почестями». Заснуть в эту ночь у меня уже не получилось. И не только у меня. Через полчаса в замке, кроме моих ребят, не спал уже никто. По крайней мере, мне так показалось. Пока переносили из соседнего помещения продукты, ломали стену и аккуратно выносили из склепа гроб, окончательно рассвело. Похороны назначили на 11 часов утра, и я решил на них поприсутствовать, поскольку сам всю эту кашу и заварил. К 9 на завтрак подтянулись остальные члены нашего небольшого отряда. «А чего это все так возбуждены?» Оглядывая переговаривающихся за своими столами местных, поинтересовался подошедший первым к нашему столу Риис. «Не как Вил уже идет на Ирантию войной?» «На Ирантию через 10 дней идет Ракот». Отодвинув в сторону тарелку, спокойно пояснил ему Кан. «А Вил, скорее всего, пойдет к оркам». «Вы, тетечка, с этим юмористом еще наплачетесь!» Усаживаясь на свое место, сокрушенно вздохнул маг. «Хотя в хозяйстве он мужчина видный, не поспоришь. Дрова там нарубить, воды наносить и замки, опять же, умеет всякие открывать». «Ракот действительно атакует Арантию через 10 дней», – пожала плечами дочь некроманта. «К нашему князю сегодня приходила хозяйка этого замка. От нее-то он об этом и узнал». Ваиса задумчиво оглядела обеденный зал и с грустью в голосе закончила. «И ее же мы будем через 2 часа хоронить». Над столом ожидаемо повисла тишина. Все расселись на свои места и, стараясь не смотреть в мою сторону, потянулись к приборам. Ваиса выдержала театральную паузу и, не меняя интонации, добавила. «А еще князь сегодня ночью разговаривал с Мэрдоком, а потом сжег предсказателя вместе с его жилищем». «Вот же гадость на ножках!» – мысленно улыбнулся я. «Это она у меня, что ли, научилась правильно преподносить новости?» «Наверное, все оставшееся время репетировала. А судя по постному лицу командора, он тоже в этой импровизации замешан». «Я не знаю, кто такой этот Мэрдок», – почесав затылок, прокомментировал последнюю новость Фантик. «Но чувствую, все самое интересное мы сегодня проспали». «Ты убил видящего?» – обретя дар речи, ошарашенно выдохнула Райена. «Но за что? Зачем?» Я вздохнул, отложил вилку с ножом и, стараясь оставаться серьезным, медленно перевел взгляд на погрустневшую Ваесу. «Раз Дареса начала, то пусть уже сама и рассказывает до конца». Я сделал приглашающий жест и, откинувшись на спинку стула, скрестил руки на груди. «Ну а мы послушаем и определим, кто у них в семье будет самым главным юмористом».